Глава 50. Ева. От слов Руслана у меня зашумело в ушах. Коленки начали дрожать, а сердце забилось часто-часто, как у зайца, пойманного в силки. «Семья? Уверен?» Вместо ответа Руслан притянул меня к себе. «Пусти!» — прошептала я взволнованным голосом. «Что тебе по-настоящему нужно от меня? Ты и сам этого не знаешь». «Знаю. И ты знаешь». Я дрожала от сильных эмоций. От близости Руслана кровь неслась по венам с сумасшедшей скоростью. «Нет, не знаю», — ответила я очень тихо. «Ты меня запутал». Я могла бы и оттолкнуть босса, но не делала этого. Не хотела. Желала услышать от Руслана признание, но это все лишь слова. Имеют ли они значение, когда мне рядом с ним так хорошо, что сердце замирает на месте? Я чувствовала, как вздымалась и опускалась его мощная грудь. Его близость для меня была очень желанной, как лакомство, от которого отказываешься по собственной воле, чтобы соблюсти приличия и правила, навязанные кем-то другим. «Я хочу быть с тобой. Позволишь?» — спросил Руслан. Скользнул губами по щеке, перебираясь на шею. «Очень хочу. Никогда еще я не хотел чего-то другого так же сильно». Я всхлипнула, дрожа в его сильных объятиях. Знакомый и желанный мужской запах пьянил. Он стал моим любимым из всех других запахов и въелся в память. Я ничего не могла поделать с влечением к этому мужчине. Боялась ли ошибиться и поверить в его слова? Не знаю. Меня уже обманывали, причем не так давно. Но тогда я не испытывала и сотой доли того, что чувствовала сейчас. Влечение. Трепет, желание быть рядом, довериться без оглядки. Я привстала, осторожно коснувшись его губ. Не могла не поцеловать его. Прекрасно знала, как Руслан отзовется на поцелуй с жаждой большего. В последнее время я держала его на расстоянии, но игра на публику, постоянный контакт и поцелуи заводили. Но я отказывала ему в близости, причем близость уже была между нами, намного раньше и не один раз. «Скажи «да». Я сделаю все, чтобы ты не пожалела о своих словах». Я все еще не могла вымолвить короткое слово. Всего две буквы, но... «Я люблю тебя». Руслан признался так, словно слова обжигали его губы. Сердце начало биться в 100 раз чаще. «Люблю», — повторил босс. «Можешь мне не говорить того же в ответ прямо сейчас, но я знаю, что ты тоже испытываешь ко мне сильные чувства». «Ты невыносим сказочник», — ответила с легким смехом. «Да, я не буду говорить тебе тех же слов прямо сейчас». «Тогда я просто обязан их заслужить», и... Руслан обвел меня горящим взглядом. «Наш пикник отложится. Ненадолго. Не хотелось бы устраивать фильм для взрослых на потеху другим отдыхающим». «Да», — согласилась я и притянула босса за рубашку, вынуждая к еще одному поцелую. «Чёрт побери, Ева, нам срочно нужно переместиться куда-то в укромное место». Руслан переплел свои пальцы с моими, поцеловал их. «В машину, Ева», — скомандовал босс. Кажется, Алмазов собрал парочку штрафов, пока ехал до своей квартиры. Он подхватил меня на руки и занес прямиком в спальню, выгнал любопытного Саурона. Я сама с наслаждением сняла с него рубашку. Пуговицы казались слишком мелкими. Пальцы дрожали от желания покончить с пуговицами как можно быстрее. Стянув рубашку, я с наслаждением и не таясь, провела пальцами по горячей коже, под которой перекатывались стальные мышцы. «Разденься для меня», — попросил Руслан. «Просто разденься». Я стянула платье через голову, отбросив его в сторону. Сама расстегнула застежку на бюстгальтере и спустила трусики по ногам. Сейчас я хотела, чтобы он видел меня всю, целиком, и хотела видеть его. Села на кровать, глядя, как Руслан неторопливо расстегивает брюки, стягивая их вместе с бельем. Он приблизился ко мне и провел пальцами по губам, надавил, раскрывая. «Да или нет? Я больше не могу сдерживать себя рядом с тобой, теряю контроль». Я потерлась щекой о его горячую ладонь. Руслан был заведен, он находился на грани. «Да, иди ко мне». «Уверена?» Босс зажал пальцами мои волосы. «Да, я хочу тебя». Руслан тяжело дышал. Он переместил ладонь на затылок, приближая к своему телу. Я понимала, чего хочется ему, и не могла отказать ни ему, ни себе в этом обоюдном удовольствии. Желание было острым и ярким. Мне самой хотелось касаться пальцами и губами, изучать по сантиметру, смакуя его вкус на языке. Еще никогда я не получала столько удовлетворения от того, что доставляло удовольствие мужчине. Алмазов был для меня особенным и занял слишком много места в моем сердце почти сразу же. Сейчас я могла в этом признаться, не таясь. Мысли стали вязкими и поверхностными, остались только чувства. Сильные, яркие. Тело жило само по себе, дрожало от напряжения и отзывалось на мельчайшие прикосновения, когда пальцы Руслана едва задевали кожу головы. Внезапно он отстранил меня от себя. Я не сразу поняла, что произошло. «Моя горячая малышка, ты свела меня с ума еще в клубе», — севшим голосом признался Руслан. «Теперь я хочу почувствовать тебя целиком». Он опустился на кровати, притянул меня к себе, расположив сверху. Прижался к губам, заперев в тугих объятиях. Поцелуи перетекали один в другой, становясь все более жадными. Дыхание начало сбиваться с ритма. Мы ласкали друг друга, узнавая пальцами и губами каждый сантиметр тела, изучали границы дозволенного. Но их сейчас попросту не существовало. «Подари мне себя», — попросил он, придерживая крепко, но нежно. Руслан обхватил меня за талию, позволив двигаться в желанном для меня темпе, но быстро перехватил инициативу, а потом поменял нас местами. Он завел мои руки над головой и придавил своим телом. «Ты в капкане. Не выбраться». Я изогнулась навстречу ему, желая продолжения. «Я не хочу выбираться. Мне здесь безумно хорошо». Руслан усмехнулся, многообещающе и порочно, перехватил запястье одной рукой, погладил свободной рукой шею и плечи, обвел пальцами контуры груди и пощекотал живот, дрожащий от быстрого дыхания. Обводил все изгибы, словно запоминал контуры тела. Увел пальцы еще ниже, раскрывая нежно и лаская, горячо и откровенно. «Я хочу тебя обнять», — попросила я, изнемогая от ласки. Он наклонился и поцеловал меня. Руслан отпустил мои руки и перенес вес своего тела, опираясь на кулаки. «Последний шанс сбежать, акуленок», — подсказал Руслан. «Нет, я хочу быть с тобой. Сейчас. И сейчас, и потом. Люблю тебя». Я успела увидеть, как ярко вспыхнули глаза Руслана в ответ на мои слова. Он жадно приник ко мне. Я вскрикнула от неожиданности, но почти сразу же расслабилась, принимая его. Обвела руками за шею и сама потянулась к желанным губам за очередной порцией сумасшедших и горячих поцелуев. Все, что было между нами, выходило за рамки привычного. Я чувствовала себя необыкновенно хорошо. Каждый стон и невольный крик от удовольствия звучали как музыка, понятная только нам двоим. От сильного напряжения сводило все тело до кончиков пальцев. Потом тугая пружина ожидания резко распрямлялась, и нас накрывала волной экстаза, жаркого и вседозволенного. Это было запредельно откровенно и безумно чувственно. Откровенно, и я чувствовала это душой без капельки фальши. Сейчас мы не играли, мы были собой, он и я, а теперь уже мы.